5. В тот ясный летний день на веранде собралась весьма приятная компания. Мадам Ротиньоль, часто отрывавшаяся от шитья, чтобы поведать какую-нибудь историю или происшествие и экспрессивно жестикулировавшая своими идеальными руками, а также Робер и миссис Понтелье, сидевшие без дела и время от времени обменивавшиеся словами, взглядами или улыбками, которые указывали на их уже довольно тесную дружескую близость и товарищество. В течение последнего месяца Робер жил в тени Эдны. Значения этому никто не придавал. Многие предрекали, что молодой Лебрен, приехав в отпуск, посвятит себя поклонению именно миссис Понтелье. С 15-летнего возраста, то есть вот уже 11 лет, Робер каждое лето на Гранд-Айле становился преданным слугой какой-нибудь прекрасной дамы или девицы. Иногда совсем юной особы или вдовы, но чаще всего интересной замужней женщины. Два сезона подряд он грелся в лучах очарования мадемуазель Дювинь, но после очередного лета та умерла. И Робер, прикинувшись безутешным, повергся к ногам мадам Ротиньоль в поисках тех крох сочувствия и успокоения, коими она могла его удостоить. Миссис Понтелье нравилось сидеть и смотреть на свою прекрасную гостью, любуясь ею точно беспорочной Мадонной. Догадывается ли кто-нибудь, какая жестокость скрывается за этой обворожительной внешностью, сетовал Робер. Она знала, что когда-то я обожал ее и позволяла мне себя обожать. Она говорила: «Робер, подойдите, отойдите, встаньте, сядьте, сделайте это. Сделайте то. Посмотрите, спит ли малыш. Отыщите, пожалуйста, мой наперсток, который я оставила бог знает где. Приходите и почитайте мне до «Д», пока я шью». «Вот еще! Мне и просить не приходилось», — усмехнулась Адель. «Вы вечно путались у меня под ногами, как липучий кот». «Вы хотите сказать, как преданный пес? А стоило появиться на сцене Ротиньолю, со мной и обращались, как с собакой. Прочь! Прощайте, уходите. Вероятно, я боялась, как бы Альфонс не приревновал. С обезоруживающей непосредственностью перебила его мадам Ротиньоль. Все дружно рассмеялись. Правая рука, ревнующая к левой. Сердце, ревнующее к душе. Собственно говоря, креольский муж никогда не ревнует. Он из тех, у кого омертвевшая страсть, вышедшая из употребления, сходит на нет. Тем временем Робер, обращаясь к миссис Понтелье, продолжал повествовать о своей былой безнадежной страсти к мадам Ротиньоль, о бессонных ночах и о всепожирающем пламени, которое заставляло вскипать само море, когда он, Робер, совершал свое ежедневное погружение в его воды. А дама, о которой шла речь, продолжала орудовать иглой, мимоходом отпуская пренебрежительные комментарии. «Шут! Балаболка! Балбес! Погодите у меня!» Робер ни разу не переходил на этот комически серьезный тон, оставаясь с миссис Понтелье наедине. И Эдна никогда не знала наверняка, как его следует понимать. В данный момент она была не в силах угадать, сколько в этом тоне насмешки и сколько искренности. Было ясно, что Робер нередко говорил мадам Ротиньоль слова любви, отнюдь не рассчитывая, что их воспримут всерьез. Эдна радовалась, что сама не сделалась объектом подобного внимания. Это было бы неприемлемо и малоприятно. Миссис Понтелье взяла с собой принадлежности для рисования, которым иногда по-дилетантски баловалась. Ей были по душе эти любительские занятия. Она находила в них удовлетворение такого рода, которое не давала ей никакая другая деятельность. Эдна давно подступалась к портрету мадам Ротиньоль. Никогда еще Адель не казалась ей более заманчивой моделью, чем в это мгновение, когда сидела на крыльце точно некая чувственная Мадонна, и отблески угасающего дня еще ярче подчеркивали ее великолепный румянец. Робер пересел к миссис Понтелье, устроившись ступенькой ниже, чтобы понаблюдать за ее работой. В ее обращении с кистями проглядывали определенная легкость и свобода, обусловленные не долгим и близким знакомством с принадлежностями для рисования, а врожденными способностями. Молодой человек с пристальным вниманием следил за движениями миссис Понтелье, отпуская по-французски краткие одобрительные замечания, обращенные к мадам Ротиньоль. «Однако совсем неплохо. Она кое-что в этом смыслит. Ей это по силам. Да. Один раз, забывшись, Робер спокойно положил голову на плечо миссис Пантелье. Она с тем же спокойствием отстранила его. Он повторил свой проступок. Эдна могла приписать его лишь бессознательному побуждению, однако это не значило, что следует терпеть подобное поведение. Она не выразила протеста, но вновь отстранила Робера, по-прежнему спокойно и вместе с тем твердо. Он не принес никаких извинений. Завершенный портрет не имел ничего общего с мадам Ротиньоль. Та была весьма разочарована, обнаружив, что изображение совсем на нее не похоже. Впрочем, работа вышла вполне недурная и во многих отношениях достойная. Миссис Пантелье, очевидно, так не показалось. Критически осмотрев этюд, она размазала по его поверхности краску и скомкала бумажный лист. На крыльцо вбежали мальчики. За ними на почтительном расстоянии, как они того требовали, следовала квартиронка. Миссис Пантелье велела сыновьям отнести ее краски и принадлежности в дом. Перед этим она попыталась было задержать их, чтобы немного поговорить с ними и приласкать. Но карапузы были очень серьезны. Они явились лишь для того, чтобы исследовать содержимое коробки конфет. Протянув пухлые ручки со сложенными лодочкой ладошками в тщетной надежде, что их наполнят доверху, дети безропотно приняли то количество конфет, которое мать решила им выдать, после чего убежали. Солнце уже клонилось к западу. Нежный, томный бриз, дувший с юга, был напоен обольстительным ароматом моря. Дети, только что переодетые, собирались идти играть под дубами. Они переговаривались высокими, пронзительными голосами. Мадам Ротиньоль сложила шитье, поместив наперсток, ножницы и нитки внутрь скатанной в рулон материи, который скрепила булавкой. Неожиданно она пожаловалась на дурноту. Миссис Пантелье побежала за одеколоном и веером. Затем она обтерла лицо мадам Ротиньоль одеколоном, а Робер с излишним усердием принялся обмахивать ее веером. Приступ вскоре миновал, и миссис Пантелье не могла не задаться вопросом, не повинна ли в его возникновении чересчур богатое воображение, ведь румянец лица ее подруги так и не сошел. Она стояла и смотрела, как эта красавица вышагивает по длинным галереям с грацией и величием, присущим, как иногда полагают, королевам. Навстречу мадам Ротиньоль бросились ее малыши. Двое уцепились за ее белые юбки, третьего она взяла у няни и, осыпая тысячами нежностей, понесла сама. Хотя, как всех давно известили, доктор запретил ей поднимать даже булавку. «Вы пойдете купаться?» — осведомился Робер у миссис Пантелье. Это был не столько вопрос, сколько напоминание. «О, нет!» — ответила та с некоторой нерешительностью. — Я устала и, пожалуй, не пойду. Она перевела взгляд с лица молодого человека на залив, чей звучный рокот доносился до нее точно ласковый, но повелительный призыв. — Да полно вам! — настаивал он. — Нельзя пропускать купание. Ну же! Вода должно быть восхитительна. Она вам не повредит. Идемте. Робер взял ее большую шляпу из грубой соломки, висевшую на крючке за дверью, и надел Эдне на голову. Они спустились с крыльца и вместе направились к пляжу. Солнце клонилось к западу, дул нежный, теплый бриз.